Глава 5. Секретарем оказалась весьма приветливая дама преклонных лет. Не став категорично заявлять, что я прусь куда не следует, она подтвердила, что младший Медянский там, где я думаю, и моментально связалась со своим шефом. Тот дал добро, чему я слегка удивилась, но решила, что это к лучшему. Сейчас быстренько отдам документы и отправлюсь по своим делам. А они пускай продолжают решать свои семейные проблемы хоть до вечера. Открыв дверь, немного помедлила на пороге, ища взглядом нужного мне мужчину. Кивнула остальным и вздрогнула от неожиданности, когда из дальнего кресла по всему кабинету прогремел искренний и заразительный хохот. «Я что-то смешное пропустила?» Чуть улыбнувшись, шагнула внутрь, закрыла за собой дверь и, дождавшись, когда младший Медянский отсмеется, поинтересовалась. «Вячеслав Давидович, можно вас на пару слов?» «Конечно, Екатерина Юрьевна, конечно!» Возбужденно сверкнув глазами, чем насторожил меня, он единым движением соскочил с кресла и стремительно приблизился. «Прошу прощения, меня немного задержали, но мы уже закончили. Идемте». Слегка озадачившись, когда он, приобняв меня за талию, настойчиво повел к выходу, я беспомощно переглянулась с остальными. Остальные были кто задумчив, кто в легком потрясении, кто просто зол. Зла была полноватая женщина, причем совершенно не скрывала этого. Потрясена девчонка-подросток, а мужчины задумчивы. «Слав!» «И вам хорошего дня, леди. Надеюсь, больше никогда не увидимся». Ответив крайне невежливо и даже дерзко, Медянский обернулся через плечо и уже другим тоном добавил: «Бать, созвонимся к вечеру, обсудим». Выведя меня в коридор, клиент не торопился убирать руку с моей талии, так что пришлось тихо просить самой: «Вячеслав Давидович, отпустите». «А?» Переведя на меня шальной взгляд, неизвестно почему счастливый заказчик уточнил: «Зачем?» «Затем», — сухо ответив, я поджала губы. «Вячеслав Давидович, давайте расставим все точки над «и». Вы мой работодатель, я ваш работник. Ведите себя корректно». «Ах, в этом смысле!» Он с досадой поморщился, но руку убрал. «Простите, слегка забылся. Не очень приятный разговор был. Так, а почему вы решились на мои поиски? Что-то произошло?» «Да. Мы не могли бы, прежде чем отправиться в клуб, заехать ко мне домой?» «Да, конечно». Не став интересоваться причиной, Медянский кивнул, и мы отправились к машине. В этот момент я почувствовала между лопатками чей-то неприязненный, даже злобный взгляд. Резко обернулась. В дверях кабинета стояла та же самая полная женщина и смотрела на меня так, словно желала как минимум смерти, как максимум вечных мук. «Екатерина Юрьевна?» Удивившись тому, что я замерла, Медянский тоже обернулся и помрачнел. «Не обращайте внимания. У дамы не самый удачный день. Идемте». «Да уж. Надеюсь, не я в этом виновата. Что-то нехорошие меня подозрения мучают». Хмуро размышляя о неприятной ситуации и более чем неприятном взгляде, я послушно села в машину, когда Медянский галантно открыл передо мной дверь и задала терзавший меня последнюю минуту вопрос. «Вячеслав Давидович, я заранее прошу прощения за любопытство, но Слав — это сокращенное от Вячеслав?» «Да». Кивнув, он устроился за рулем. «Моя мама не местное, можно сказать, что это мое второе имя. Домашнее. Ясно. До моего дома мы ехали молча. Я пыталась представить его маму, но почему-то в этом направлении фантазия буксовала, а задавать наводящие вопросы было не очень прилично. Ладно, это не слишком важно. А вот и она, моя головная боль. Стараясь не скрипеть зубами, потому что Лиска сидела на лавке с огромной сумкой, я не стала ждать очередного проявления воспитания со стороны клиента и вышла из машины, немного ехидно насладившись моментом славы. Стоило сестричке осознать, что из «Инфинити» вышла именно я, как модные солнцезащитные очки сдвинулись на нос, и водитель тут же подвергся тщательному визуальному изучению. «А ты растешь в моих глазах, Катюха!» К сожалению, не могу сказать того же. Вынув из сумки ключи, протянула их нерадивый младший. «Еда в холодильнике, все остальное сама знаешь где. Нори не трогать, узнаю, поймаю, свяжу и побрею налысо». Угроза была не лишней. С полгода назад, когда сестренка заскучала, а меня не было дома, она выкрасила мою дымчатую красавицу гуашью в цветную зебру, заявив, что так ей лучше. У кошки потом неделю была истерика. А еще бедняжку мучила рвота от интоксикации краской, которую она пыталась с себя слезать. Скольких нервов это стоило мне, лучше не упоминать. «Ой, да ладно!» Фыркнув, сестричка взяла ключи и, закинув не самую легкую спортивную сумку на плечо, отправилась к подъезду. «Давай сильно не задерживайся на работе! И это, предохраняться не забывай!» Дождавшись, когда тощенькая младшая скроется за дверью, и постаравшись справиться с эмоциями, я обернулась к машине и немного натянуто улыбнулась Медянскому, при этом искренне надеясь, что он не слышал ее последних слов. Села в салон и с немного нервным смешком кивнула. «Я закончила. Теперь я в вашем полном распоряжении». «Ваша сестра?» «Да, к сожалению». Недовольно пробормотав, чуть поморщилась. «Опять поссорилась с родителями. Поживет несколько дней у меня. Вячеслав Давидович, не самая приятная тема, давайте не будем». Хм. Он вырулил на дорогу. Некоторое время ехал молча, а затем недовольно уточнил. «Сколько жилых комнат в вашей квартире?» «Простите?» Смешавшись, я недоуменно сморгнула. «Ваша сестра... Судя по возрасту, одежде и поведению, она активная прожигательница жизни. Спит днем, бодрствует ночью, тратит чужие деньги и не думает о том, что те не падают с неба». Поразив меня своими выводами, Медянский продолжил. «Я правильно понимаю, что если вы будете работать дома, то она будет вам мешать?» Вот. Так варвар. Не только симпатичный и богатый, но и умный. С одной стороны, он прав, но вот с другой... Это моя сестра, и уж как-нибудь сама с ней разберусь. Не переживайте, у нас с Лизой в этом вопросе полное взаимопонимание. Кроме того, дома у меня имеется рабочий кабинет, куда вход посторонним заказан, и она это прекрасно знает. Надеясь на этом закончить не самый приятный разговор, я сменила тему. «Вячеслав Давидович, вы уже окончательно остановились на коричневой гамме или еще будете думать?» «Вы хотите что-то порекомендовать?» «О нет, лишь уточняю, в каком направлении дальше работать. Сами понимаете, это всего лишь наброски». «Всего лишь?» Усмехнувшись, он качнул головой. «Екатерина Юрьевна, если это всего лишь, то то мне даже страшно представить, каким будет чистовой вариант. Вы очень хорошо рисуете. Учились в художественной школе или это природный дар? Училась, но не профессионально. Кивнув, чуть улыбнулась приятным воспоминанием. Я посещала различные кружки нашего местного дома творчества, да и в школе любила рисование. Можно сказать, что я разносторонне развитая творческая личность. Но не переживайте, плюс ко всему я еще ответственная и усидчивая. Дизайнерский проект вашего клуба будет завершен в кратчайшие сроки, как только мы с вами обговорим все детали. Медянский молча кивнул, соглашаясь, и мы продолжили путь под звуки великолепного голоса Рэя Чарльза. На этот раз я внимательно смотрела, куда мы едем и какими путями, но все равно умудрилась пропустить момент, когда шумная многополосная дорога сменилась тихими задворками. Словно кто-то переставил слайды в проекторе. Сморгнув, нахмурилась. Нет, надо будет разведать, пройтись пешком. Паранойя она такая. Прошу. На этот раз в коридорчике уже горел свет, и мы добрались до нужного нам помещения без проблем. Мусор уже был вынесен, пол почти чисто выметен, что меня приятно удивило. Света тоже стало больше, и, ко всему прочему, в центре помещения стоял новенький, чистенький рабочий стол с двумя стульями. Здорово. Вячеслав Давидович, я уточню еще один момент. Можно? Конечно. Присев, он жестом предложил сесть и мне. Этот клуб — ваш единственный бизнес? Относительно. Слегка поморщившись, Медянский неожиданно признался. Если уж на чистоту, то я единственный наследник состояния семьи. У дяди детей нет, а у моего отца я и сестра, но так уж заведено, что наследуют лишь сыновья. Да и сестре всего 12, и она живет с матерью. Дело осложняется тем, что в последние годы мы с родственниками не находили взаимопонимания в некоторых вопросах, и меня это несколько раздражало. Сейчас все мои средства размещены в акциях семейных предприятий и приносят стабильный и существенный доход, но от управления ими я отстранился. Этот клуб — первая моя инициатива, я вложил сюда собственные деньги — и сам контролирую воплощение своей задумки. С интересом выслушав личное признание, кивнула. Да уж, если его встречи с родственниками проходят наподобие сегодняшней, то удивляться нечему. Я уже давно поняла, что родня очень любима, когда далеко, и чем дальше, тем лучше. Медянский тем временем уточнил. С чем связан ваш вопрос? С очень корыстными мыслями, Вячеслав Давидович. Иронично улыбнувшись, когда он удивленно вздернул брови, я начала перечислять. Во-первых, ваше свободное время и интерес к этому проекту. Судя по вашему ответу, времени у вас предостаточно, как и интереса, что просто прекрасно и радует меня, как преданного делу работника. Во-вторых, я бы хотела уточнить, имеется ли у вас бизнес-план и наняли ли вы грамотного управляющего, что тоже немаловажно. Если нет, то рекомендую озадачиться этими вопросами как можно скорее. Уж не знаю, с чего я решила, что мои советы интересны заказчику, но почему-то захотелось, чтобы мой первый клуб не загнулся через несколько месяцев, а стал процветающим и престижным. Екатерина Юрьевна, не переживайте. Он добродушно усмехнулся. Я уже не первый год работаю в сфере управления и прекрасно понимаю, какие шаги необходимо предпринять в начале проекта, чтобы он был успешным. На сегодняшний день У меня не было лишь грамотного дизайнера, который воплотил бы мои невнятные мечты в реальные образы, но, к счастью, я нашел вас. Слова польстили моему самолюбию, а уж улыбка, которая за ними последовала, и вовсе попыталась настроить меня на нерабочий лад. Но нет, никаких шашней на работе. Искренне рада это услышать. Тогда, пожалуй, начнем. Ноут был вызволен из плена кейса, рисунки разложены, и мы приступили к обсуждению того, что будем прорабатывать более тщательно. Бурное обсуждение вновь затянулось надолго, и вновь об этом заявил мой желудок, привыкший обедать вовремя. «Екатерина Юрьевна!» Осуждающе взглянув на меня, Вячеслав Давидович качнул головой. «Я понимаю, у меня это первый крупный проект и, так сказать, первое детище, но почему вы не следите за временем?» Оправдываться было глупо, так что я просто пожала плечами. Если бы мы были в офисе, то просто бы спустились в одну из нескольких кафешек и перекусили, но как быть здесь, я не представляла. «Опять потащит меня в ресторан? Что-то не хочется. Сколько бы он ни утверждал, что это бесплатно, мне все равно было неловко. Не обращайте внимания, у меня с собой шоколадка». «А у меня нет». Фыркнув, Медянский поднялся. «Идемте. Неподалеку есть хорошее кафе. Там нас с вами покормят не хуже, чем в Версале. Я оплачу». «Но...» «Да?» Сурово приподнятая бровь предложила рискнуть оспорить диктаторское решение, но я упрямо вздернула подбородок. «Вячеслав Давидович, я понимаю, вы богатый мужчина и можете себе позволить очень многое, но я вполне способна оплатить свой обед сама». «К сожалению, Екатерина Юрьевна, я могу позволить себе далеко не все». В этот момент в его взгляде промелькнуло столько всего разом, что я смешалась, не зная, как реагировать. То ли явная двусмысленность, то ли у меня чересчур богатое воображение, да и освещение оставляло желать лучшего. Нет, надо завязывать со столь плотным общением. Уже мерещится не пойми что. И все-таки я хочу расставить некоторые акценты в нашем с вами сотрудничестве. Вздохнув так, словно я вела себя как раскопризничавшаяся малолетка, он вновь сел и скептично кивнул, предлагая продолжить. «Свой кейс я могу носить сама, как и платить за себя в кафе. Наши с вами отношения находятся на уровне заказчик-исполнитель». Так что ваша излишняя галантность и воспитанность меня...» Замявшись, подбирая слово, я чуть нахмурилась, потому что более мягкие синонимы к слову «напрягают» не подбирались. Медянский договорил за меня. «Раздражают?» «Да, скажем так». Ровно встретив его хмурый взгляд, я сурово поджала губы и продолжила развивать мысль. Подобные действия уместны рядом с девушкой, с которой у вас отношения, а не рядом с работником. Мы смотрели друг другу в глаза, и молчание затягивалось. Его взгляд был тяжелым, недовольным. Но я не собиралась отводить глаза первой. Я была права. Этику делового общения еще никто не отменял. Через несколько минут Медянский шумно выдохнул через зубы и с натянутой улыбкой уточнил. «Сколько дней вам понадобится, чтобы завершить проект?» «На тщательную проработку эскизов всех помещений около недели». Еще неделя на поиск необходимой мебели и материалов. В остальном все будет зависеть от рабочих. Я ответила без запинки, не совсем понимая, что он хочет уточнить этим вопросом. То ли уже хочет от меня поскорее избавиться, то ли еще что. Прекрасно. Значит, максимум 3 недели. Произведя несколько странные подсчеты, вообще-то на работу необходимо не меньше месяца, а то и все 2, он улыбнулся уже более открыто. «Екатерина Юрьевна, как насчет свидания через 3 недели? Скажем, для начала ужин в Петергофе. Все за счет приглашающей стороны». Сказать, что я потеряла дар речи, ничего не сказать. Я сидела оглушенная. Смотрела на него, как на инопланетянина, и не могла поверить своим ушам. «Это шутка?» «Я не шучу с такими вещами». Резко посерьезнев, Медянский поднялся и предложил мне руку, на которую я уставилась заторможенным взглядом. «Екатерина Юрьевна, как взрослый состоявшийся мужчина, я полностью отдаю себе отчет в своих желаниях и предложениях. Сейчас я желаю вас». Я уже почти протянула ему руку, но когда услышала последние слова, то в ужасе ее отдернула. В голове возникли картинки, одна неприличнее другой. «Псих!» «Не смешно». Процедив, я резко встала и шагнула в сторону, пытаясь сделать так, чтобы между нами оставалось хотя бы небольшое расстояние. Ситуация была очень сложной и опасной. Мы черт знает где. Рядом никого. Кричи хоть обкричись. Мужчина крупный, сильный. И, судя по всему, не всегда адекватный. Как говорится, расслабься и получай удовольствие. Что-то не хочется. «Екатерина Юрьевна?» Иронично приподняв бровь, Медянский с легкой усмешкой проследил за моим тактическим отступлением и сложил руки на груди. «Я не шучу». Сегодня он был в черной футболке и в черном костюме, но сейчас пиджак был накинут на спинку стула, и футболка обтянула каждую мышцу, весьма соблазнительно подчеркивая рельеф. Восхитилась бы в иной ситуации. В отличие от начинающей паниковать меня, он был абсолютно спокоен, даже несколько ленив, словно хищник, замерший перед решительным броском. «Фантазия! А ну, умолкла!» Поджав губы, я не представляла, что делать дальше. Орать «помогите» глупо. Пропустить его намеки, которые совсем не намеки, мимо ушей, еще глупее. Никогда раньше не попадала в столь двусмысленные ситуации и сейчас могла только лихорадочно думать. Думать, что... Что? И что теперь? Хмуро уточнив, я решила переложить на него решение этой проблемы. Пусть хоть мысль разовьет, а то сама я что-то в ступоре. Судя по вашим словам, вы против отношений с тем, с кем работаете, верно? Да. Тогда дождемся момента, когда этот этап будет завершен. Зачем? В смысле? Мой вопрос его искренне удивил. Настолько, что он убрал руки с груди и оперся на спинку стула, чуть подавшись вперед. «У меня парень есть». Пытаясь вразумить настырного заказчика, я вспомнила о своем спасителе. «Екатерина Юрьевна», укоризненно качнув головой, Медянский осуждающе подцокал. «Уж врать-то зачем? Вадим Петрович вам не парень, а всего лишь сосед. Не стоит лукавить». «Что?» Вся отвага и настрой слетели с меня за секунду, когда до меня дошел смысл его слов в полном объеме. Вы что, следили за нами? Конечно. Должен же я знать, где и с кем живет моя будущая супруга. Кажется, он перестарался. Раздраженно поморщился, когда она слегка побледнела и вцепилась в край стола. Глаза были удивительно большими и прекрасными, если бы не плескавшаяся в них паника. «Что за бред?» — прошипев, Катерина зло прищурилась. «Ваши шуточки, господин Медянский, переходят все границы!» И черт его дернул настаивать, чтобы в договоре было прописано ее имя. Сейчас бы перекинули на кого-нибудь другого, только под ее руководством и с ее эскизами. А ведьма оказалась сильна. Проклятие уже в действии. Он уже ни о ком другом думать не может. Хотя зачем себе-то лгать? Он уже сутки ни о ком другом думать не может. Это судьба. «Екатерина Юрьевна, успокойтесь!» Улыбка вышла кривой, и он вновь поморщился. «Я погорячился, каюсь. И чтобы вас успокоить, признаюсь еще кое в чем. Не женат, детей нет, не привлекался, на женщин руку ни разу не поднимал, ни к чему не принуждал. От вас потерял голову. И, кажется, слишком сильно. Уж простите». Резко мотнув головой, словно отрицая все вышесказанное, она категорически не собиралась признавать очевидное. Упрямится. Ему это нравится. Мысль почему-то показалась забавной. Я была готова уже впасть в истерику, а он все ухмылялся, словно происходящее его невероятно забавляло. И еще один козел на мою голову. Чего их ко мне всех так тянет? Чем намазано? Хотелось бы думать, что медом, но чую, что это не так. Шумно выдохнув сквозь стиснутые зубы, я процедила. Вячеслав Давидович, как бы ни было вам смешно, мне сейчас неприятно. Почему? Его удивление было искренним. Мне дискомфортно от вашей ненормальной настойчивости. Начав собирать эскизы и зарисовки со стола, я не удержалась и вздрогнула, когда он шагнул ближе. Я сама. Катя. Обиженно протянув, он недовольно цыкнул. Я не давал повода себя бояться. У тебя слишком развито воображение. Я всего лишь сказал, что ты... Мне очень нравишься, и я хочу пригласить тебя на свидание. Что в этом плохого? Что? Разозлившись, я выдернула из его пальцев очередную зарисовку. Ты за мной следил! Следом за ним, перейдя на «ты», я не удержалась и добавила. Это уже полноценный шпионаж и вмешательство в личную жизнь. Что дальше? Жучков у меня в квартире поставишь, чтобы знать, что я дома делаю? В этот момент он так отчетливо смутился, что я изумленно расширила глаза. Не может быть. Да ты больной. Обескураженно прошептав, я прижала листы к груди и отступила на шаг. Да не больной я! Вспылив, он шагнул вперед и навис надо мной. И нету у тебя дома жучков. Не подходи. Отступив еще на шаг, выставила перед собой руку. Не подходи, или я буду кричать. И кто из нас больной? Осмотрев меня так, словно именно я из нас двоих была не очень здорова душевно, Медянский скептично скривил губы. Катерина, прекрати паниковать. Тебе это не к лицу. Шеф! Рядом кто-то гаркнул, причем откуда-то из-под пола, и мои нервы сдали. Взвизгнув, я вновь отшатнулась назад и наступила каблуком на какой-то мелкий камушек. Не удержала равновесия. Боль была настолько резкой и такой знакомой, что слезы хлынули сами, не столько из-за боли, сколько из-за осознания, что я вновь инвалид на ближайшие несколько месяцев. Черт, черт, черт! Катя, господи! Катерина, что... Подскочив, но не успев подхватить до того, как я упала, Медянский моментально поднял меня с пола, но было поздно. Похоже, опять порвала связки. Все хорошо. Процедив сквозь слезы, я злорадно прошипела. Я на больничной. Встретимся через 3 месяца. Провожать не надо. Попыталась оттолкнуть его, но не тут-то было. Он держал крепко, при этом был слегка бледен и весьма хмур. «Вячеслав Давидович, отпустите!» Оглядевшись, он практически донес меня до стула и склонился, чтобы осмотреть ногу. Почему-то захотелось его пнуть, но я сдержала этот низкий порыв. Вместо этого сдавленно прошипела, когда он дотронулся до начавшей опухать лодыжки. Он шепотом что-то рыкнул. Затем обернулся в сторону лестницы и вновь гортанно прорычал что-то, причем я не поняла ни слова. С лестницы кто-то залопотал, запричитал. Я же сидела сама не своя. У меня слуховые галлюцинации? Что это за язык? Медянский встал, хмуро осмотрел стол, в 2 счета собрал бумаги и ноут, надел пиджак, закинул кейс и мою сумку на плечо и обернулся ко мне. Пару секунд молча смотрел, словно не зная, что сказать, а затем шагнул ближе и взял на руки. Это было неожиданно. На руках меня ни разу не носили. Не те габариты. Сдавленно пискнув, я схватилась за первое попавшееся, а именно за его шею, и слегка испуганно скосила глаза на заказчика, искренне переживая, что он в любой момент может устать и оступиться. Я далеко не дюймовочка, и килограммов во мне далеко не 50. Он же шел так спокойно, словно совершенно не ощущал моего веса. Дошел до машины, бережно устроил меня на заднем сиденье, рядом положил кейс с сумкой и отправился вперед. И все это молча. Почему-то стало тревожно.